Глава 13. За следующие 10 минут детектив Чалфант показал Джорджу еще несколько фотографий. Тот изучил их все. Одри Бек, которую он видел, была не той, кого он знал по Мазер-колледжу. У обеих темно-русые волосы, голубые глаза, светлая кожа. Они, в общем, были одного типажа, но, безусловно, различались. У девушки на фото, настоящей Одри, нос был немного картошкой. Девица из небедной семьи могла бы исправить это при помощи пластической хирургии. И рот, будто готовый скривиться в обиде, был не тот, и глаза посажены слишком близко. «Подозреваю, у тебя нет фотографии подружки?» — осведомился Чалфан. «Нет, не с собой, а в мотеле или колледже. У меня вообще нет ее фото. Я уже подумал об этом, когда услышал о ее гибели. Но ты уверен, что это не она?» «Уверен абсолютно». Все еще ошарашенный событиями последней четверти часа, Джордж ощутил первые проблески понимания и надежды. Если его подруга была не Одри Бек, то она жива. Он хотел спросить об этом у детектива, чтобы подтвердить свою версию событий, но прекрасно понимал, что вокруг него скорбящая семья настоящей Одри Бек. Отец продолжал расхаживать, вздыхать и качать головой. «Что происходит?» Донесся с порога новый голос, все повернули головы. В гостиную вошел подросток, долговязый и белокурый, со скобками на зубах, в футболке с эмблемой флоридских аллигаторов и спортивных шортах. Примечание. Флоридские аллигаторы — бейсбольная команда. Конец примечания. «Ничего, Билли», — ответил мистер Бек. «Брат», — подумал Джордж. «Только вот Одри никогда не говорила, что у нее есть брат. Она назвалась единственным ребенком в семье». Он повернулся к детективу Чалфенту. «Давайте на этом остановимся», — обратился тот ко всем присутствовавшим. «Джордж, если ты не против, я хотел бы видеть тебя в участке для дачи показаний. Хватит докучать Беком, поезжай за нами, если не предпочитаешь наше с офицером Вильсоном общество». Джордж встал, «меня всяко устроит». «То есть вы говорите, что Одри вообще не доехала до колледжа?» Это очнулась миссис Бек, она заговорила пронзительно, и вино чуть выплеснулось из бокала, который так и оставался у нее в руке. Женщина обратилась к центру комнаты, и слова упали где-то между Джорджем и полицейскими. «Ну же, Пэт», — Чалфан поднял руку, — «давай не будем делать скоропалительных выводов». «Скоропалительных выводов?» «Ну, согласен, пока не очень понятно, кто отправился в колледж под именем твоей дочери. Мы выясним это и разберемся, что стряслось. Сообщу вам, как только хоть что-то узнаю. Обещаю». «Куда же она делась, если не поехала в колледж?» «Именно это мы и постараемся выяснить». Джордж следом за полицейской машиной доехал до участка здания с бежевой штукатуркой. Всю дорогу он курил и пытался сосредоточиться на вождении. Ладони взмокли. Детектив провел его в свой кабинет, один из нескольких в длинном унылом коридоре. Джорджу он напомнил приемную аллерголога, куда его часто водили в детстве. Кабинет Чалфента был уютным, безделушки на полках, стена сплошь увешана фотографиями, в основном малышей. Джорджу предложили вращающийся стул с высокой спинкой, а сам Чалфент уселся за стол на деревянный. «Это чтобы не заснуть на службе», — подмигнул он Джорджу. «Я про стул», — добавил Чалфент и взялся за телефон. «Вы знали?» — спросил Джордж. «Знали, что Одри не Одри?» «Не хочу показаться нахальным, но...» «Дениза, радость моя, не в службу, а в дружбу», — произнес в телефон Чалфант, воздев палец. «Мне нужны выпускные альбомы Суитгамской средней школы за последние 3 года». «Ага. Нет, начиная с прошлого. Они уже у нас есть?» «Тогда можно и на 4 отмотать. Принеси их сюда, будь добра». «Бегом. Спасибо, радость». Отключился и поставил каблуки на нижнюю перекладину стула. Он был похож не столько на сыщика, сколько на подавленного тренера бейсбольной команды в разгар провального сезона. «Давай расскажу о том, что нам известно. Мне всегда проще поделиться всеми данными по делу. Мы знаем, что настоящая Одри Бек, дочь Сэма и Патриции Бек, с которыми ты только что познакомился, провела часть, а то и целый прошлый семестр в Уэст-Палм-Бич. Родителям и большинству друзей она сказала, что едет в Мазер-колледж. Набила машину свитерами и джинсами и покатила на север, но потом, очевидно, повернула на восток. Ян Кинг, слышал о нем? Наверное, нет. По словам Йена Кинга, девушка провела большую часть осени в съемном доме с ним и его группой. Он играет в бенде «Наживка для аллигатора». Ну, ты вряд ли. Джордж помотал головой. Да откуда тебе знать? Мне все это известно, потому что вчера Йен Кинг нарисовался здесь. Пришел ко мне, решив, что Одри Бек убил наркодилер Сэм Перрис. Похоже, «Наживка для аллигатора» и Одри Бек задолжали деньги за наркоту. То, что жертва употребляла наркотики, нас не удивило. Это было понятно из отчета коронера. Удивило то, что она не приехала в колледж. Мы уже собрались звонить в Мазер колледж. О, привет, Дениза. Положи, пожалуйста, на стол. Похожая на грушу, густо накрашенная женщина лет как минимум 50 оставила на столе кипу выпускных альбомов. Мы собрались звонить в Мазер колледж, и тут с Беком связался ты, сокурсник. Согласись, понятно, что нам было крайне любопытно тебя послушать. Думаете, кто-то выдавал себя за нее? Похоже на то, сынок. Если не посчитать, что она находилась одновременно в двух местах. На фотографиях была точно не та Одри Бек, которую я знал. Правильно. Поэтому я решил, что тебе есть смысл полистать эти альбомы. Какая-нибудь одноклассница вполне могла занять место Одри и притвориться ею. Хорошо. Джордж положил руку на обложку верхнего альбома, обтянутую искусственной кожей. «Я сделаю все, чтобы помочь вам, но и вы помогите найти девушку, которую я ищу. Согласитесь, она-то должна быть жива?» «Не хочу заниматься домыслами, сынок, но это одно и то же. Ты поможешь нам, а мы тебе. Сейчас мне пора заняться делами. Тебе здесь удобно или пойдешь в другой кабинет?» «Здесь нормально». Джордж принялся листать альбомы Суитгамской средней школы, рассматривал фото одно за другим. Девушки с начесами и накрашенными губами, девушки, глядевшие в полоборота через плечико, девушки с угрями, скрытыми под толстым слоем косметики, девочки с крестиками поверх блузок, девушки, которым фотограф велел чуть приподнять подбородок, девушки, подававшие надежды, и девушки, выглядевшие так, будто все светлое осталось в прошлом, вперемешку с оцепенелыми юношами. Некоторые были красивы, большинство нет, но почти все с угловой стрижкой и пустыми глазами. Джордж изучил и другие снимки, черно-белые, клубные и спортивные, с кружков, со школьных вечеров, все коллективные фото, где могла затеряться его Одри. Он перелистывал страницу за страницей, пока не заныл кончик пальца. Отдельно мелькали многие ее черты. Прическа Мэри Стефанополис, профиль брюнетки, что рисовала стенгазету, линии губ и длинные ноги у девушки из команды по плаванию, но все это была не она. «Еще есть?» — спросил Джордж у детектива Чалфента, который теперь, стоя в бифокальных очках, изучал содержимое папки из манильской бумаги. «Нет, хватит. Переживаю за твое зрение». Он вдруг подошел сзади, положил лапищу на левое плечо Джорджа и сжал. Джордж, потомок бесстрастных мужчин, нашел этот жест обескураживающим и одновременно невыносимо приятным. «Расскажешь о подруге? Какая она была?» Джордж выложил свою историю и осознал, пока говорил, насколько заурядны были их отношения. Познакомились на пирушке, она ему понравилась, он приглянулся ей. Обрядовый танец, что исполнял миллион первокурсников со всего земного шара. Я так и не заподозрил, что она не та, за кого себя выдает. Она не очень охотно говорила о прошлом, но я думал, ей просто не хотелось, не все это любят. А о чем ей нравилось говорить? Она расспрашивала обо мне, моем городе, родителях. Мы обсуждали фильмы и книги, сплетничали об общих друзьях. Она не любила Флориду, назвала ее мерзкой и провинциальной. А твой город был не такой? Очевидно, нет. Я прибыл из городка небольшого и вполне зажиточного. Никогда не задумывался об этом, но ей нравились мои рассказы. Чем еще она интересовалась? Она была умна, сказала, что хочет специализироваться по политологии и дополнительно по английскому. Собиралась стать юристом. Училась хорошо? На отлично. Детектив Чалфент вернулся за стол, поставил ногу на стул и начал перешнуровывать ботинки. «Надолго к нам, в Суитгам?» «Теперь, наверное, задержусь, пока не выясню, что произошло». «Ладно», — Чалфент вручил ему визитку. «В мотеле остановился, если не ошибаюсь. Будем на связи». Синее небо покрылось шахматным узором легких облаков, разрозненных ватных шариков. Под дворниками оказалась записка. Листок разлинованной бумаги, вырванный из блокнота, лиловыми чернилами нацарапали семизначный телефонный номер, и все. Джордж аккуратно сложил бумажку и сунул в карман. Почерк не похож на Одри, но он не мог поручиться, что писала не она. По дороге в мотель поездка затянулась, он угодил в час пик, когда по домам разъезжались работники томатной фермы. Джордж испытал воодушевление не только потому, что девушка, которую он знал, могла быть жива, но и от участия в деле намного загадочнее, чем можно было мечтать. Скучные будни Мазер-колледжа и родного пригорода отступали в прозаично-серое прошлое. Он завел Бьюик на парковку торговца автомобилями и оставил машину. Дэн Томпсон предложил ему холодного пивка и такое же дельце на завтра. Джордж ответил, что утром, скорее всего, появится снова, и отказался от пива. Не потому что не хотел, а просто счел лишним задерживаться в конторе, пропахшей табаком или золом. Ему нужно было позвонить. Джордж немного замешкался, отпирая дверь. Замок слегка заело, и он выругался достаточно громко, чтобы не сразу заметить, как позади распахнулась и захлопнулась дверца машины. Но кое-что уловил неминуемую опасность за долю секунды до того, как его с силой толкнули на пол гостиничного номера.